Глава 9. Тим. Трогаю плечи, ключицы, талию. Где-то под ребрами ее сдавливаю. Аринка сильно похудела. Ей идет, но на контрасте с прошлым разница огромная. В глаза очень бросается. Целую в губы. Уже себя не сдерживаю. Не могу и не хочу себя сдерживать. Больше не хочу. Понимаю, что не стоит переходить черту, но сейчас это слишком сложно. Держать себя в руках, когда она рядом, да, блядь, нереально же. Она без майки, которую сама же и сняла. Сжимаю небольшое полушарие в ладони, жалея, что в комнате темно. Подцепляю горловину своей футболки со спины и быстро стягиваю ее через голову. Вот теперь правильно. Кожа к коже. То, что необходимо было сделать с самого начала. Обнимаю. Нет, стискиваю Аринку в стальных объятиях, чувствую, как ее острые сосочки скользнули по моей груди. С губ срывается невнятный рык. Резко опускаюсь ниже, обхватывая губами розовые вытянутые вершинки. Если так дальше пойдет, я кончу без какого-либо физического контакта, потому что с ума по ней схожу. До сих пор. Думал, подзатерлась, испарилась хоть немного. Нифига. Все так же. Грудину сдавливает. Очередной вдох дается с трудом. Чувствую ее ладони, упирающиеся мне в плечи. Что-то явно снова идет не так. Темно. Черт, слишком темно. Не вижу ее лица. Шумно выдыхаю, стараясь притормозить. Я же не дебил, ее тело откликается, она вся на меня откликается. Но упорно продолжает сопротивляться. Минутная заминка. Ничего не делаю, выпрямляюсь на локтях, и все, что слышу, — ее дыхание. В голове сразу закручивается волчок ее тихих стонов на репите. 5 минут назад она стонала. Что сейчас-то пошло не так? Арин. Шепчу, касаясь губами впадинки на ключице. Арина выгибается, но продолжает упираться ладонями в мои плечи. Уже не отталкивает, скорее создает видимость. «Нам не нужно». Бормочет, а сама ко мне тянется. Женская логика в действии, блин. Медленно начинаю закипать. «Почему?» Касаюсь языком скулы. Оставляю влажный след до самого уха, прежде чем обхватить губами мочку. Громова реагирует молниеносно. Выгибается сильнее и приглушенно охает. «Вот так, моя хорошая. Именно так». Зубы сводит от того, как я ее хочу. Мне кажется, исключительно на самовнушении держусь, на прошлом, в котором вся эта импульсивность ни к чему хорошему не привела. Иначе давно бы стащил с нее трусы. До ломки хочу почувствовать, какая она влажная. В том, что это так, даже не сомневаюсь. Аккуратно перемещаю ладонь ей на бедро, чуть сжимаю тонкую кожу в страхе переборщить и оставить синяки. «Тим». Она шелестит мое имя едва слышно, но этого хватает. Член упирается в молнию на ширинке. Болезненно. Хочется, блядь, уже освободиться. «Выгони меня из дома, только так. По-другому я тебя не отпущу, слышишь?» «Слышу». Она дрожит. Часто кивает и дрожит. Я и сам уже на грани. Это как болезнь, только еще и кайф испытываешь. «Тогда выгоняй». Вжимаюсь ей между ног. Еще немного, и мы перешагнем эту воображаемую грань. Поцелуй меня. Сейчас. В губы. Мне нравится с тобой целоваться. Сон какой-то. Набрасываюсь на уже и так истерзанные губы. Сожру ее скоро. Ни кусочка не оставлю. Потому что она моя. Целиком и полностью моя. Фиксирую ее руки над головой и переплетаю наши пальцы. Вдавливаю в матрас и как будто специально задеваю это чертово кольцо. Внутри снова все закипает. Стискиваю зубы. Зачем он ей нужен? Свадьба ей это зачем? Я же вижу, чувствую, что она до сих пор моя. Адское варево вместо мозга. Мыслить рационально больше не получается. Кладу ладонь ей на живот, аккуратно спускаясь ниже, поддеваю резинку шорт и трусов. Арина вздрагивает, напрягается. Сразу целую, потому что просто не вынесу ее очередных отговорок, которые разнятся с реальностью. Пальцы мгновенно окутывает склизкая влага. Знал, что она мокрая. Цепляю чувствительный клитор, даже не давлю. Ах! Аринка прогибается в пояснице и мгновенно подается навстречу моим пальцам. Ёрзает по кровати, как заведенная. В какой-то момент просовываю руку ей под спину и фиксирую Арину в этом положении. Не позволяю шевелиться, продолжая медленно скользить пальцами у нее между ног. Самого потряхивает, если честно. Расслабься. Целую в висок. Как тебе нравится? Я хочу, чтобы ты кончила. Я не... И снова стон, после которого она врезается ногтями мне в плечо. Больше не осторожничаю. Не сразу ловлю нужный темп. Чувствую, что постоянно сворачиваю не туда. И ее удовольствие ускользает. Пара попыток, прежде чем эта синхронизация проходит успешно. Как только это случается, Аринкино дыхание становится максимально прерывистым. А кожа на моем плече точно обзавелась парой дыр от ее ногтей. «Я сейчас...» Она скрипит голосом и вместо того, чтобы получить свой кайф, начинает ускользать. Прижимаю ее аппетитную задницу к кровати, ловлю губы и поглощаю невнятные звуки. «Нет, Тим, нет, я...» Она перехватывает запястье, пытаясь вытянуть мою руку из своих трусов, а потом резко замирает. Буквально несколько секунд. «Я... да...» Резко сжимает ноги. Легкая дрожь, охватившая ее тело, передается и мне. Прижимаю ладонь к ее промежности и пытаюсь дышать. Мы оба пытаемся это делать. Проходит минут 5, прежде чем комната вновь оживает. Арина подтягивается на локтях, а потом резко спускает ноги на пол и заворачивается в плед. Не сразу соображаю, что происходит. Слишком много эмоций и шумных мыслей в моей голове. Доходит лишь тогда, когда она ускользает по направлению к двери. Рывком поднимаюсь с кровати и зажимаю ее у этой самой двери. Внутри так все ходуном ходит от происходящего, поэтому если она сейчас вот так свалит, я ее просто растерзаю потом. «Куда?» Знаю, что выходит грубо. И то, как спрашиваю, и то, как я за руку ее хватаю. Арина молчит. Ни звука не издает. Зато меня несет. «Ты с голыми сиськами решила свалить?» Заползаю рукой под плед и подцепляю острый сосок. Немного сдавливаю. Арина вздрагивает, но продолжает молчать. Щелкаю выключателем и понимаю, что то, что я вижу, мне не нравится. У нее губы дрожат и взгляд затравленный какой-то. Больше абсолютно ничего не понимаю. «Что происходит?» Сиплю, прижимая своим лбом к ее. Она качает головой, обхватывает мои щеки и привстает на цыпочки. Целует. Одно блядское прикосновение, и снова все лампочки лопаются. И плевать, что секунды назад меня передернуло от происходящего, от взгляда ее и дрожи этой. Арина всхлипывает, а потом несет уже ее. Она точно срывается. Не нужно быть экстрасенсом или психологом, чтобы это понимать. Тим, пожалуйста. Я думала, что могу. Я была уверена. Молотит бессвязно и плачет. Сама меня обнимает, жмется поближе, обвивает шею руками, а потом скрещивает лодыжки за моей спиной. Я скучала. Я тоже скучала. Куда-то в мою шею бормочет. Мир снова сужается до поцелуя. Медленного, целомудренного. В жизни не думал, что все это снова повторится. Дежавю. «Почему ты уехал? Зачем ты уехал? Я бы простила. Я бы все тогда простила». Снова плачет. Сглатываю. В горле ком. Все, что могу, это крепче прижать Арину к себе. «Ариш, ты безжалостен. Я думала, что я дура». Тяну за подбородок, целую, она пытается что-то говорить, хватается за мои плечи, всхлипывает. Возвращаю нас на кровать и крепко прижимаю ее к себе в этом коконе из пледа. А когда утром открываю глаза, Понимаю, что в комнате ее нет.